От всех прочих городков Северной Ландрии наш Вестонс отличал один неоспоримо положительный факт. У нас искренне верили в сказочную, волшебную и умопомрачительную любовь, и тому способствовало немало причин. К примеру, не верите в любовь с первого взгляда — напрасно, совершенно напрасно. Вот помнится, в 1769 году юный ненаследный принц Ландрии, проезжая по городу, увидел прелестную цветочницу 16 лет, чей папенька чаще возлежал на мостовой в состоянии блаженного опьянения, нежели заботился о благе семьи, а матушка была вынуждена самолично копаться в земле на заднем дворе покосившегося дома, взращивая цветы, продаваемые впоследствии единственной дочерью. И что вы думаете? Полюбил с первого взгляда. Городские кумушки говаривают, что поразило его будто молнией, и женился, как есть, женился уже на следующий день, а опосля увез цветочницу в свой замок, где холил и лелеял до самой смерти, и умерли они в один день. Или, может, думаете, что для любви существуют преграды? Это вы зря. Вот помнится, в году 1784 герцог Меруанский был заперт в казематах суровым руководителем академии во избежание позорного союза отпрыска благородного семейства с пастушкой. И что бы вы думали, сбежал? Как есть сбежал. Нашел свою пастушку, женился на ней в тот же день, а после холил и лелеял до самой смерти, и умерли они в один день. А может, статься, верите, что любви покорны лишь юные да горячие сердцем? В году так 1796-м, преклонных уж лет, новый руководитель военной академии прибыл в наш городок. Узрел он пышных форм вдову Лагерфельд и женился на ней в тот же день, а после холил и лелеял до самой смерти, и умерли они в один день. И с некоторых пор в городе появилась еще одна легенда о том, как в году так... В 1817-м один надменный герцог без ума влюбился в своенравную дочь торговца. Ради нее он очаровал весь город, остановил лошадь на скаку, довел до нервного срыва ее жениха, заставив оного в страхе бежать, а после... Нет, вот тут надежда моего супруга не довелось сбыться. В народ ушла версия именно с похищением. Так вот, он ее похитил, а чтобы его сокровища не отобрали, быстренько женился, и с тех пор... Долго и старательно спасал. О, отчего только герцог меня не спасал. В году так, 1817-м, от нападения бурого медведя в ируанских лесах. Я сопротивлялась, медведь тоже сопротивлялся, он вообще был сытый и отказывался на меня нападать, но в результате Аверан всех спас, после чего счастливый и довольный потребовал вознаграждения для спасителя. Не с медведя, с меня. Медведь благополучно сбежал, счастливый тем, что легко отделался. Мне повезло меньше. В 1818 году по пути в Суордскую крепость на нас имели несчастье напасть грабители. Несомненно, меня вновь спасли. Грабителей не смогла спасти даже прибывшая полиция, которая оставалась вместе со мной печально наблюдать, как лорд Аверан отправляет незадачливых разбойников прохладиться зимой в жуткий мороз, в заледеневшей реке, в которой... Эти же самые грабители для начала прорубили прорубь. Выбор у них был небольшой. Или они прорубь рубят, или герцог рубит их. И все бы ничего, но разбойникам повезло. Их забрали в полицейский участок, а мне повезло меньше. В том же 1818-м Аверан был назначен главнокомандующим Западного легиона и, оставив меня дома, отправился спасать западные границы Ландрии. Спас. Спустя 7 месяцев вернулся домой с самым гордым видом победителя и с порога заявил: «Любимая, я всех спас. Требую награду победителю, и на этот раз мне ночи будет мало, 5 как минимум». «О, мой герой!» Я, отложив вышивание, с трудом поднялась и, демонстративно поглаживая весьма округлившийся живот, радостно сообщила основательно поскучневшему от моего интересного положения супругу. «Еще немного...» Я гарантирую вам длинные, долгие, совершенно нескучные ночи в компании вашего наследника. Звучит заманчиво, — протянул Аверан, отстегивая саблю от пояса. И строя из себя самого несчастного героя на свете, которого ждало жуткое разочарование в конце победы, но я превосходно видела, как блестят от счастья его глаза, а ночью сделала вид, что... Очень крепко сплю и совершенно не слышу тех нежностей, которые лорд Аверан шептал, целуя мой круглый животик. Конец. Читала Елена Полонецкая. Работа со звуком Сергей Одинец. Работа над рассказом завершена в марте 2019 года.